Глава 7. Если мы еще раз встретимся, я хочу выпить ваш кофе. Холод железной ограды легко проникал сквозь ткань джинсов. Чтобы остаться незамеченным на пустынной ночной улице, нужна сноровка. Он стоял на холодном зимнем воздухе около получаса, время от времени прикладывая телефон к уху, будто разговаривает, или поглядывая на часы, будто кого-то ждет. Намикадзу Канай пытался согреться теплом собственного тела. Он задавался вопросом, что подпитывает этот огонь, который все еще горит в его душе. Если бы он не встретил Михоси Кириму, то никогда бы и не узнал этих чувств. Она открыла ворота, защищавшие его внутренний мир, но стоило ему выйти наружу, закрыла свои. Это напоминало ему жестокость ребенка, который радостно разбирает на части часы или радио, зная, что не сможет собрать обратно. Увидев, что она игнорирует отчаяние человека, у которого сломался засов от ворот в его внутренний мир, он почувствовал, как внезапно в нем зародился гнев, неожиданно подтолкнувший его к действию. Но гнев этот был направлен не только на Михоси Кириму, но и на самого себя, за то, что позволил открыть ворота. Снедаемый этим чувством, он причинил Михосе боль, как и хотел. Отчасти он справился с гневом, направленным на нее. Теперь оставалось разобраться только с самим собой. Канай не стал чинить ворота. Вместо этого он принялся с безумным энтузиазмом менять себя, чтобы стать тем, кто сможет открыть их для других. Ненависть к своему прошлому и стремление отречься от него привели к тому, что он изменился почти невероятно. Ему было неприятно сознавать, что общение с другими, от которого он отказался в прошлом, можно так просто выстроить благодаря нехитрым приемам. Казалось бы, он справился со своим прошлым. Так зачем же он продолжал преследовать Михоси Кириму? Несмотря на то, что он больше не заглядывал в Телеран, в выходные дни и в перерывах между работой он бродил в окрестностях, чтобы увидеть Михоси. Подобное поведение было совершенно недопустимым, но Канай оправдывал себя тем, что присматривает за Михоси. Он считал, что в ее общении с другими есть опасность, и он, как человек, справившийся с этой опасностью, просто хочет помочь. Канай убеждал себя, что его бесконтрольная одержимость — нормальное поведение. Шло время. Видя, что Михоси замкнулась в себе, Канай почувствовал, что выполнил свою миссию, и его одержимость стала отпускать его, он даже перестал приходить к Тайлерану. Сам он был уверен, что прошлое побеждено. В универмаге с канцелярскими товарами и подарками, куда он зашел по рабочим делам, он увидел ее случайно. Он не впервые замечал Михоси в городе и скорее по выработанной привычке, чем по необходимости, вновь решил проследить за ней. На верхнем этаже он потерял ее из виду, а потом, оказавшись внизу, заметил, как подруга Михоси, которую он знал в лицо, разговаривает по телефону. Подслушав беседу, он выяснил, что они беседуют о посетителе магазина, которого подруга видела только что, и Михоси собирается вернуться к магазину. Прежде чем он успел сообразить, что делает, он подошел к этому парню, о котором говорила подруга Михоси, чтобы узнать об их отношениях. Его план сработал. В результате он выяснил, что парень был посетителем Талейрана, и что они с Михоси достаточно близки, чтобы вместе отправиться в бар. Посетитель и сотрудник кофейни. Этого Канай не мог простить. Прошло 4 года, он не знал, как все это пережила Михоси, и теперь вновь почувствовал, что его чувства игнорируют, а она, как и раньше, пытается заглянуть в сердца клиентов. Пламя, которое должно было погаснуть, вспыхнуло с новой силой. Но действия не последовало. В отличие от ситуации 4-летней давности, теперь ему было что терять. Опираясь на информацию, подслушанную в универмаге, он подошел к парню в кафе и намекнул ему об опасности. Но, кажется, они не изменили свои отношения. Видя довольное лицо этого парня, который продолжал посещать Талейран, Канай решил, что у него нет выбора. Придется применить силу. Так, чтобы сожаление и боль были гораздо больше, чем 4 года назад. Он читал страницы своего прошлого и сжигал их в огне своей одержимости. Вспоминая свое прошлое, пропитанное этим огнем, он не мог сдержать ухмылки. Услышав скрип открывающейся двери, Канай пришел в себя. Заведение, за которым он следил, разгоняло тьму приглушенным светом. Он замер и прислушался к легкомысленной беседе людей на углу улицы, которые, в отличие от него, не боялись быть замеченными. «Ну что, до завтра?» «Да, береги себя, буду ждать тебя завтра, бариста». «Спокойной ночи». Раскалывая прохладную тишину, медленные шаги звучали все ближе. Момент настал. Чтобы успокоиться, он хотел хлебнуть кофе из банки, которую сжимал в одной руке, а потом вспомнил, что уже допил. Он горько усмехнулся. Он вовсе не чувствовал себя подавленным, как раз наоборот, от возбуждения сильно билось сердце. Когда объект, за которым Канай следил, вошел в слабо освещенный переулок, он превратился для него в темный силуэт. Канай сделал шаг в сторону, чтобы оказаться в слепой зоне. Для слежки это было идеально. Нельзя было допустить, чтобы повторилась ошибка 4-летней давности. Чтобы достичь цели, не оставив улик, не стоило делать это там, где иногда появляются прохожие. Он должен был быть осторожным, следовало дождаться подходящего случая. На худой конец можно было отказаться от плана. Это не обязательно должен быть сегодняшний вечер. Можно его осуществить и завтра, и послезавтра, в любой день, когда работает кофейня. Он следовал за неторопливо идущим домой пешком человеком на приличном расстоянии. Предварительно он проверил, что на дорогу от заведения до дома жертвы требуется 10 минут, и половина пути уже позади. Двигаясь за тенью еще 2 минуты, он вдруг почувствовал нечто странное. В этот момент город не дышал. И хотя город еще не уснул, все признаки активной жизни исчезли. Остались только они двое. Свет из окон близлежащих домов и фары проезжающих по дороге машин казались лишь мерцанием ночи. Жизнь, производившая этот свет, была совершенно нереальной. В этот момент судьба проявила свою злую сущность. Канай быстро и внимательно огляделся и, убедившись, что ему ничего не грозит, молниеносно подскочил к медленно движущейся фигуре. Он был уже в шаге от нее, но она его так и не замечала. Его единственный шанс. Он не колебался. Подняв руку, сжимающую кастет, он силой обрушил удар на затылок. По тыльной стороне правой руки пробежала тупая боль. Со стоном, который нельзя было назвать криком, жертва рухнула на дорогу, будто превратившись в одну из теней на асфальте. Не отрывая глаз от лежащей фигуры, Канай несколько раз пнул ее в спину, а затем выше живота по ребрам. Его жертва уже не шевелилась, видимо, потеряла сознание еще от первого удара. Положив руки на колени, он пытался дышать глубже и избавиться от возбуждения. Михоси Кирима достаточно умна, чтобы понять смысл нападения. Но поймет ли она, что это сделал он? Сможет ли он тогда остаться неизвестным? Если делом займется полиция, сможет ли он избежать наказания? За мгновение город вновь ожил. Вернее сказать, Канаю так показалось, ведь очевидно, что город все это время и не переставал дышать и поддерживать жизнь в своем теле. Единственное, что Канаю сейчас нужно было сделать, не оставить улик, а для этого не стоило задерживаться в этом месте ни на секунду. Жар спал. Чувствуя озноб, словно его окатили холодной водой после горячей ванны, Канай исчез в ночи, наполненный злом. Случайный прохожий через несколько минут вызвал скорую помощь. В мрачном настроении я шел по коридору центральной больницы, когда услышал разговор двух женщин. «Ты слышала про палату 305?» «Да, как же называется эта профессия? Бари что-то там». «Бариста, вроде так называют тех, кто профессионально варит кофе». От неожиданности я остановился. Я шел именно в палату номер 305. Я заглянул в соседнюю палату, в которой и переговаривались женщины. Через раздвижную дверь я увидел двух медсестер средних лет, которые там прибирались. то ли пациент выписался, то ли должен был поступить сегодня. Этого я не смог понять. «Скоро Рождество. Так обидно попасть в больницу в это время, в таком возрасте. Ей лет 20 с небольшим, кажется. Наверняка у нее были планы на праздники», — сказала худая медсестра. Я так и стоял перед палатой, не в силах двинуться с места. Букет цветов, который я сжимал в руках, был вполне уместен в больнице, но праздничный аромат совершенно не подходил ситуации. От этого на душе стало еще тяжелее. «Мозг не поврежден, может быть, выпишут еще до Рождества, но повязка на голове и сеточка. Не знаю, можно ли в таком состоянии обслуживать посетителей», — полная медсестра говорила на киотском диалекте или, по крайней мере, на одном из диалектов региона Кансай. «А еще ты слышала, что говорят? Будто жертва сообщила полиции, что просто упала с лестницы. Но кто же сможет упасть с лестницы, а потом самостоятельно доползти до переулка и уже там потерять сознание? Судя по травмам, это совсем не просто падение». «Да ты что? Но тогда почему бы не сказать, что это было нападение? Зачем жертве покрывать злоумышленника?» «Врач сказал, что по травмам не похоже на падение с лестницы. Я вот что думаю. Может, кто-то угрожает? Что-то типа расскажешь полиции, и тебе не жить? Неужели кто-то будет слушать такие угрозы? Ну а с чего такой испуганный вид? Никаких сомнений. Случилось что-то страшное, но я могу представить только одну причину, почему жертва молчит». «Причина? Преступник знает о жертве что-то такое, что не хочется разглашать?» «Думаешь, что...» Полная медсестра махнула рукой, показывая, что нужно говорить потише, и что-то прошептала своей коллеге на ухо. Та распахнула глаза. По губам я прочитал лишь то, что вопросительно повторила худая медсестра. Она отчетливо сказала: «Изнасилование». «Точно-то я не знаю, это моя версия», — сразу же пошла на попятную полная медсестра. «Но если это так, то становится понятно, почему полиция не в курсе. Нельзя о таком болтать. Не думаю, что это правда. А если все же так оно и было, то тем более. Да я же не с легким сердцем об этом говорю. Надеюсь, что это просто домыслы. Просто по-человечески беспокоюсь. Как должно быть тяжко, если даже никому рассказать не можешь?» Я почувствовал, как правая рука, сжимавшая букет, задрожала. Не то чтобы я совсем не сердился на медсестер, которые сплетничали и сочиняли истории о незнакомом для них человеке. Но это компенсировалось тем, что они все же говорили о пациенте не как об объекте, которого нужно просто лечить по протоколу, а как о живом человеке и сочувствовали ему. Мой гнев быстро миновал эту стадию. Я ненавидел преступника. О его жертве беспокоились даже совершенно незнакомые люди. Как и говорили медсестры, эта история не получила огласки и не было никаких предположений о личности преступника. Но я имел дело не с предположениями, а с неоспоримыми фактами. Преступником был Намикадзу Канай. Кто еще мог желать несчастья Михосе? Пока я стоял, погруженный в свои мысли, медсестры вышли из палаты. Вид у них был понурый. Вероятно, они догадались, что я мог их услышать. Я видел, как, сделав несколько шагов, худая медсестра ткнула в бок свою коллегу. Реальность, которую я не мог отрицать. Опасность, которую можно было предотвратить. Пока меня накрывало стремительно растущее сожаление, в голове крутились те самые слова: «Ты играешь чувствами других». Именно эти горькие слова Канай с ненавистью прошептал испуганной девушке. Даже сейчас, 4 года спустя, он все еще пылает той же ненавистью, что и в день, когда произнес их впервые. Если что-то подобное произойдет вновь, разве сможет она после этого восстановиться? Так сказала подруга Сёка, которая знала Михоси лучше других. Первая половина фразы уже не требовала условного наклонения. Все к этому шло, а я так ничего и не сделал, ни о чем не волнуюсь, и в результате произошло нападение. Я не могу пойти к ней. Когда я пришел в себя, то увидел, что уронил букет. Услышал звук падения, лепестки рассыпались, кто-то из персонала больницы побежал ко мне. Мужские и женские голоса звучали поблизости, но никто не подходил, все шли мимо. Я не могу пойти к ней. Как показаться ей на глаза? Если я пойду сейчас, то не сделаю ли ее раны еще глубже? А вдруг Канай откуда-нибудь наблюдает за моей растерянностью, и из-за этого все станет еще хуже? Я не могу пойти к ней. Даже если бы я мог сделать это для кого-то другого, то не могу помочь Михосе вновь встать на ноги. Я стоял на коленях на холодном линолеуме. Мне не хотелось быть в этой реальности, в которой я не мог ничего исправить. Я закрыл лицо руками, как вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Я поднял глаза. Мне что-то дали в руки. Это был букет. Хотя он упал на пол, форму почти не потерял. Рядом со мной стояла медсестра. Она мягко сказала, что эти цветы выбрали, должно быть, от чистого сердца. Я никак не мог сфокусировать взгляд, и несколько секунд букет в руках казался расплывчатым. Яркие краски, похожие на неоновые огни, отражающиеся на мокром от дождя асфальте, по мере того, как зрение восстанавливалось, становились все более насыщенными, доставляли эстетическое удовольствие. Когда мир стал выглядеть как прежде, я увидел луч света от своего букета, хотя в реальности ничего подобного не было. Возможно, я все же смогу помочь. Возможно, мне удастся справиться с Канаем и при этом свести к минимуму страдания Михосе. Это казалось слишком рискованной авантюрой, к тому же совсем не учитывающей интересов окружающих. Но я был морально готов и к возможной боли, и к потере. Если бы я мог предотвратить трагедию, случившуюся из-за моей беспечности, мне было ничуть не жаль закрыть ворота, которые уже почти открылись. Я не имел права на ошибку, поэтому мне следовало многое обдумать. Боясь, что не смогу себя контролировать, я мгновенно отвернулся от палаты 305 и рванул с места, толком не поблагодарив медсестер. Звуки шагов эхом разносились по коридору. Мне вслед крикнули, что в больнице нельзя шуметь. Но даже боль в груди приглушилась на фоне бешеного стука сердца, жаждущего действий. В тот день Канай, скрываясь от людских глаз, стоял под покровом ночи. Прошло уже 10 дней после происшествия. Первые 5 дней он тайком пробирался в больницу, чтобы проверить имена посетителей, но не мог найти следов встречи Михосе, использовавшей больницу как укрытие, с тем парнем. Канай не мог сдержать довольной улыбки, ведь ему удалось заставить Михосе Кириму снова задуматься о своем поведении, и, судя по всему, полиция в дело так и не включилась. Он мог в безопасности наблюдать за ситуацией. Вдруг раздался звонок. На экране отобразился неизвестный номер. «Я говорю с Намикадзе Канаем, верно?» Это был голос того самого парня, с которым он встречался в кафе «Рок-Он». Интонация была враждебной. Судя по всему, парень все знал. «В прошлый раз ты мне солгал», — сказал парень. А ведь Канай даже назвал в прошлый раз свое настоящее имя. У этого парня, видимо, мания преследования. Канай же сказал ему, что не умеет врать, и это правда. «Я о тебе все знаю. Уверен, что это сделал ты. Думаешь, никто не догадается?» «Что за глупость? В его интересах, чтобы Михосе догадалась, кто это сделал. А подобные выпады — какая-то чушь, но, наверное, ни на что другое парень не способен». Однако тот вдруг перевел беседу в неожиданное русло. «Ты только не заблуждайся. Я не собираюсь сдавать тебя полиции. Я не хочу усугублять ситуацию, и не в моих интересах, чтобы Михосе-сан еще больше пострадала. Я позвонил, потому что мне нужно заключить с тобой сделку». О какой сделке он говорит в его-то положении? Канай ждал объяснений. «Мне нужен твой ответ. Цель нападения, как и 4 года назад, помешать Михосе сближаться с посетителями, открывая их сердца? Поскольку я тоже клиент, ты хочешь, чтобы я отказался от общения с ней? И в таком случае она больше не пострадает?» Канай молчал. Он знал, если она и впредь будет вести себя подобным образом, ему опять придется вмешаться. Но когда между этими двумя окончательно будет разорвана связь, в нем не найдется ненависти, чтобы продолжать ее преследовать, даже если она так и не приблизится к нему. Выходит, это в его интересах. Итак, возражений нет? Ясно. Я расстанусь с Михоси-сан. Мне достаточно, чтобы она была в безопасности. Парень продолжил по капле цедить слова. Однако у меня есть одна просьба. Я хочу сходить в ту кофейню еще раз. Я уже говорил, что мне нравится кофе, который она готовит. Я хочу выпить его в последний раз и сохранить воспоминания о его вкусе, чтобы потом ни о чем больше не сожалеть. Кажется, такое поведение называют «благородная смерть воина». Он продолжал. «Мы договорились, что я приеду в Толеран в канун Рождества в 8 вечера. К этому времени ее уже выпишут из больницы, так что даже если кофейня не будет открыта, я уверен, она будет ждать меня там. Если мы сможем попрощаться как следует, то я не нарушу слова. Не знаю, как часто ты за нами шпионил, но в этот раз можешь не приходить. Слово мужчины — закон, и я сделаю все возможное, чтобы Михоси-сан не подверглась опасности». Парень сбросил звонок. Что же все это значило? Несколько дней Канай патрулировал территорию вокруг кофейни, но в конце концов решился поехать в кофейню в назначенный день. Раз тот парень специально позвонил ему и просил не приезжать, значит, он не планирует устраивать ловушку. Но совсем исключать это тоже нельзя. И кто гарантирует, что он не передумает? Отправиться туда значило выразить уважение человеку, принявшему мудрое решение. Мелкие снежинки порхали в воздухе, пронзая густую темноту. Плотно намотанный шарф не только защищал от холода, но и сдерживал предательский белый пар изо рта. Канай вышел из дома заранее, чтобы не опоздать, и прибыл к 8 часам вечера. На всякий случай Канай сначала сделал круг вокруг кофейни, но не заметил ни людей, ни чего-то такого, что указывало бы на ловушку. В той же одежде, что и 10 дней назад, он стоял на краю дороги, наблюдая за ведущим к Толерану туннелем между домами в нескольких десятках метров от него. Ровно в 8 часов застывшая картина изменилась. С противоположной стороны улицы показался тот самый парень. Сначала он был маленькой точкой, но постепенно его фигура увеличивалась, а звук шагов раздавался все ближе и ближе, словно он решил растоптать город в ночь Рождества. За мгновение до того, как он исчез в тени туннеля между домами, на его профиль упал свет из окон Толерана. Лицо выглядело жестким, будто застывший воск. Канай надеялся, что такое выражение лица говорит о решимости. Не вынимая рук из карманов, он провел пальцами по ледяному кастету. Прошло еще 5 минут, но больше ничего не происходило. Наверное, для прощального разговора нужно время. Он смирился с задержкой, несмотря на пробирающий до костей холод. Когда Канай увидел, как из дома вышла фигура, он едва сдержал возглас. «Михоси Кирима! Она не учится на ошибках!» Фигур было две. Рядом с тем парнем стояла миниатюрная девушка в сером пальто. Белая кепи, глубоко надвинутая на лоб, почти целиком скрывала черные волосы средней длины, а подбородком она уткнулась в воротник, будто плакала. Парень, явно утешая, похлопал ее по спине, а затем, словно отец с ребенком, взял за руку и пошел рядом. Канай порадовался, что все же пришел сюда, ведь этот тип легко нарушил данное обещание. Судя по поведению этой пары, можно было сказать, что парень сообщил о прощании, но девушка расплакалась и уговорила его остаться с ней. Убедившись, что он все понял верно, Канай, несмотря на бурлящие эмоции, думал только об одном. Зачем она прилагает столько усилий, чтобы открыть врата чужой души? Он еще в первую встречу с этим парнем почувствовал, что тот, пусть и обладал иным характером, все же напоминал прежнего Каная, или, по крайней мере, относился к тому же типу людей. Он был не из тех, кто открывает миру свою душу. Если не можешь хорошо воспитать ребенка, то вообще не следует рожать. То же самое можно сказать и о поведении Михоси Киримы. Не осознавая последствий своих действий, она может причинить боль другим. Почему же она так самоуверенно продолжает начатое? «Расскажи мне, Михоси, Я ведь оказался в той же ситуации, но так ничего и не понял. Что ты ищешь за открытыми воротами?» Две фигуры становились все ближе. Канай не сразу понял, что сам рванул с места за ними. Девушка опустила голову, у нее тряслись плечи. Парень идет на полшага впереди, будто показывая ей путь. Их пальцы сплетены. Они все ближе и ближе. Однако они не оборачиваются. Почему они не оборачиваются? Неужели просто игнорируют его? Ему казалось, что в его пустое тело закачивают бензин, наполняют его все больше, и вот уже пламя, охватившее его, бросает отблески на спины этой пары. «Сейчас!» Зная, что нужно разделаться сначала с парнем, ведь слабая Михося не представляла угрозы, Канай все же без колебаний прицелился в затылок под белым кеппи. Она должна навсегда запомнить, что вторгнуться в чужой мир значит не просто нанести рану, которая со временем заживет. Это должно стать для нее табу, о котором невозможно забыть, как бы она ни хотела. Как и 10 дней назад, он поднял кулак высоко над головой. В этот момент он заметил, что они расцепили руки, но уже не мог остановиться. Поднятый кулак опустился, разрезая воздух. Мгновение Канай не мог понять, что произошло. За одну секунду мир сделал оборот, и прежде чем успел осознать происходящее, Канай ударился спиной об асфальт. Удар был очень сильным. Он бдительно оглядывался, но ничуть не опасался своей цели — Михоси Киримы. В прошлый раз, когда он напал, его жертва была совершенно беспомощна. Он не мог и предположить, что ему дадут такой отпор. Сейчас он лежал на холодной дороге и без сил смотрел в небо. За секунду до того, как потерял сознание, Канай понял, что дышать тяжело, да и головой приложился неслабо. Последнее, что он видел — лица ненавистных ему людей, стоящих над ним, пока он лежал на дороге. На самом краю темной глубокой ямы, в которую ему предстояло вот-вот упасть, он злобно и тихо спросил из последних сил. «Кто эта девка?» Туннель между старыми домами, который ведет к кофейне Талейран. Я остановился, прежде чем шагнуть на эту узкую короткую дорожку. Сколько раз я проходил через эти ворота? Сколько раз открывал двери, размышляя, какой кофе она приготовит? Были дни, когда я нервничал. Были дни, когда волновался. Грустные дни, депрессивные дни, спокойные дни, счастливые дни. Я проходил здесь сотни раз, но мир за дверью всегда приветливо встречал меня. Мне кажется, кофейня — это место, которое всегда ждет посетителей, желая стать для них особенным местом. Пусть все будет так. В конце концов, это была моя идея. Я ступил на узкую дорожку, не переставая повторять себе это. В ночном саду, скрытом от глаз прохожих, кофейня Талейран источала тепло, которое может источать человек. Думая о времени, когда я жил, освещенный этим светом, я почувствовал, как слезы подступают к глазам и поспешно взял себя в руки. Я открыл тяжелую дверь. Зазвенел дверной колокольчик. До меня донесся голос старика Макавы. «Простите, мы сейчас закрыты». Увидев меня, он замер, словно время остановилось. Я оглядел зал. Ничего здесь не говорило о том, что во внешнем мире все празднуют сочельник. За стойкой сидела Сёка Мидзуяма, которая держала вилку с кусочком яблочного пирога и удивленно смотрела на меня. Слегка поклонившись, я занял место за столиком у окна, повернулся к стойке и сказал: «Один кофе, пожалуйста». Я заказал такой же горячий кофе, как и в самый первый раз, подумав, что сегодня здесь необычно тихо. Возможно, потому что не играет фоновая музыка. К слову сказать, я впервые был в кофейне, закрытой для посетителей. Воцарилась такая долгая тишина, что можно было заснуть, а затем прозвучал ответ. «Да, конечно». Михоси с привычной прической боб и в той же черно-белой форме посмотрела на меня и слегка улыбнулась. Подняв чашку, я всей грудью вдохнул аромат. Я до боли хорошо чувствовал, как меня сверлят взглядом Сёка и старик Макава. Михоси спиной опиралась на барную стойку и выглядела так, будто хотела что-то сказать, но так и не говорила. Она молола кофе в ручной кофемолке для кого-то. Даже Шарль развернулся ко мне своей любопытной мордочкой и уселся так, чтобы смотреть на меня. «На что вы смотрите? Что вы пытаетесь сказать?» Зная, что эспрессо и капельный кофе — это совсем не одно и то же, я стараюсь распробовать вкус кофе, вспоминая слова великого человека. «Черный, как дьявол». Именно так. Он горячий, как ад. При заваривании кофе кипяток вовсе не обязателен. Судя по пару и ощущению, когда дотрагиваешься до чашки, подобрана идеальная температура для раскрытия аромата. Он чистый, как ангел. Элегантный и тонкий аромат говорит о том, что перед тобой настоящий кофе без лишних добавок. А теперь глоток. Я настроен гораздо точнее, чем во время предыдущих дегустаций, и объективно оцениваю вкус. Второй глоток. Третий. По мере того, как кофе в чашке остается все меньше, я все больше убеждаюсь. Все же так оно и есть. То, что было смутной догадкой, превратилось в уверенность. Выпив половину чашки, я поставил ее на блюдце. «Михоси-сан!» Почувствовав что-то необычное в моем голосе, она быстро подняла на меня глаза. «Что такое?» «Вкус кофе изменился. Мне кажется, стал немного хуже», — сказал я без утайки. Смотря на меня, она перестала крутить кофемолку, а потом, слегка побледнев, покачала головой. «Я ничего не меняла». «Но он точно изменился. Я не говорю, что только вы за это в ответе. Но какая бы ни была причина, факт в том, что вкус не такой, как прежде. Вам не кажется, что профессионал должен подавать клиентам кофе с лучшим вкусом? Нельзя поддаваться своим чувствам». Допив вторую половину кофе залпом, я встал с места. «Я пойду домой. Прошу прощения, что побеспокоил вас, когда вы уже были закрыты». Макава-сан подошел к кассе. Видимо, он понимает, в какие моменты нужно помочь Михоси, которая замерла и не шевелилась. Расплатившись, я еще раз повернулся к ней и сказал: «Наверное, я больше сюда не приду». Она резко вздохнула. «Почему?» «Потому что вкус кофе изменился. Ваш кофе перестал быть для меня идеальным. Он стал слишком сладким». «Мы больше не сможем видеться? Значит, вы обманули меня, когда сказали, что будете защищать?» «Я и правда так сказал, что буду защищать вкус кофе. Но как бы я ни хотел защитить этот вкус, раз вы изменили его, я не смогу с этим ничего поделать». «Выходит, вас интересовал только кофе, который я готовлю?» У меня дрогнуло сердце от того, как звучит ее голос, но я лишь слегка хмыкнул и ответил. «Я хотел бы избежать недопонимания, иначе все выглядит так, будто я какой-то негодяй. Вспоминая, как мы подружились, я не могу представить этого без нашего общего увлечения кофе, но это совсем не значит, что я не замечал вашу привлекательность. Вы мне нравились как бариста, который может приготовить чашку идеального кофе. Разве в этом есть что-то плохое? Если песни любимого певца перестают отзываться в сердце, можно ведь просто перестать быть его фанатом». Она открыла было рот, но так ничего и не сказала. «Большое вам спасибо за все. Мне было очень приятно приходить сюда. До свидания». Я поклонился, развернулся и коснулся ручки двери. Впервые подумал, что дверной колокольчик был не только приветствием, но и прощанием. Когда его звон стихнет, меня охватит безграничная тоска. Но через щель закрывающейся двери до меня донесся голос. «И каково это? Потратить 6 месяцев и потерять вкус, который вы планировали украсть?» Я остановился, вновь открыл дверь. Колокольчик так и продолжал звенеть. «Украсть?» «Верно, мне хотелось бы его украсть. Ведь тогда можно было бы не ехать специально в Телеран, а наслаждаться кофе в любой момент». «Это некрасиво. Может быть, хотя бы под конец вы скажете правду? «Вы собирались подавать его в своем кафе? Под своим брендом?» — спросила Михося непривычно строгим голосом. «Какая же она все-таки сообразительная!» Я почувствовал, что кончики губ у меня дрогнули. «Как вы говорите, хорошо перемололся, верно?» «Ну, ваша настоящая личность мне уже давно знакома». Отпустив из рук кофемолку, Михося глубоко вздохнула. Она выглядела как человек, который должен сказать то, что не очень хочет говорить. «Вы называли меня Бариста-сан, но вы ведь и сам бариста. Из того модного кафе «Рокон». Верно, Аояма-сан?» «Нет, Ямато Аоно-сан». Тишина оказалась еще более гнетущей от того, что здесь была публика. Два человека и кот. «Ну и ну, вот я попал». Кажется, уже была такая ситуация. «Нет ничего более нелепого, как когда твою ложь раскусили. И как давно вам это известно?» Хотя Михоси и раскрыла это дело, она выглядела подавленной. «Впервые я почувствовала что-то неладное, когда вы сказали, что имя бывшей девушки — Мами». «Странно, ведь я никогда ее имя вам не называл». «Да, но когда я услышала о причине пощечины, которую дала Намика-сан, я поняла смысл слов, которые она бросила перед уходом. Вы разве не заметили? Я сама в разговоре с вами упомянула имя Мами-сан». «Видимо, у меня есть способность в подробностях вспоминать разговоры с людьми. Я сразу вспомнил эту фразу. Когда мы пытались выяснить, приходила ли в сентябре Торе в кофейню Талейран, Михоси тогда сказала: «Мами-сан с разбитым сердцем». Она все же обратила на это внимание. Когда я второй раз пришел в кафе, она уже начала раскрывать то, что я скрыл. Но как ее имя связано с моей личностью? «И следующее, что меня заинтересовало, — адрес вашей электронной почты. Я подумала, что имя Мами-сан пишется теми же иероглифами, что и слово «истина». Поэтому «truth» в вашем адресе может быть именем подруги. И тогда версия о том, что вы просто перевели на английский свое имя и дату рождения, отпала. Да и использование дефиса и нижнего подчеркивания, вероятно, имело какой-то другой смысл. Аояма, как меня называла Намика Тобе, прозвище, состоявшее из половинок фамилии и имени. Я использовал его в электронном адресе, потому что оно было созвучно марке кофейных зерен. А поскольку я был еще тем подкаблучником, то добавил к своему адресу, хоть и против воли, и имя подруги. Выходит, она уже давно знала, что я подкаблучник, который включает имя девушки в адрес электронной почты. Мне казалось, что мое лицо раскраснелось так, что сейчас искры полетят, но я продолжил говорить. Но нужно было сделать еще шаг, чтобы определить настоящее имя. «Видимо, вы услышали, как я случайно оговорился?» «Это вы про тот случай в баре?» «Точно. В ее присутствии я всего лишь один раз назвал свое настоящее имя. Когда официантка спросила фамилию, я сказал «Аонаяма», а потом добавил, что это просто моя фамилия пишется такими же иероглифами, как и «Зеленая гора», чтобы скрыть ошибку. Но она все же обратила на это внимание. Но сейчас Михоси почему-то отрицательно покачала головой. «К тому моменту я уже многое знала о вас. В противном случае Сё Тян, увидев вас в магазине, не смогла бы мне позвонить. Как бы она узнала вас, если у меня не было ни одной вашей фотографии?» Только теперь я обратил на это внимание. И правда, я не помнил, чтобы Михоси меня фотографировала. Мы могли бы с Сёка-сан случайно встретиться в кофейне, но, к сожалению, сюда приходило так мало посетителей, что я точно бы запомнил приятельницу Михоси. «Михоси мне рассказала о вас. Я проследила за вами до кафе. Там было много посетителей, поэтому, вероятно, вы меня не заметили», — срывающимся голосом призналась Сёка-сан. «К сожалению, я ее не помнил. Однако можно сказать, что она выбрала самый надежный метод, чтобы узнать, как я выгляжу». Я не обратил внимания, когда она сказала, что у Каная нет ни одной причины, по которой ему нужно было приходить к вам. Тогда я не понял, о чем она. А она-то знала, что меня можно встретить в кофейне. Признаю, что намеренно скрывал, кто я, чтобы разузнать, как готовится кофе. но и имя, и род занятий — это были ваши предположения. Я с самого начала просто не утверждал, что ваши догадки неправильные. Что же побудило вас признать, что ваши догадки относительно имени и того, что я студент, неправильны? Было несколько, но основная заключалась в том, что вы заходили только по будням. А это значило, что в будние дни у вас более гибкий график, чем в выходные. Судя по вашим рассказам, вы куда-то еще ходили по воскресеньям. Логично было предположить, что если речь идет о каком-то графике, то это, скорее всего, работа. Именно в воскресенье я случайно встретился с бойфрендом Рики Касуды. Выходит, когда я ей сообщил о том, что мы встретились в кафе «Рок Он», она заподозрила, что я сотрудник этого кафе. С Канаем мы тоже встретились в воскресенье, у него был выходной, но к этому моменту она уже знала, кто я на самом деле. Вы не дали мне свою визитку не потому, что у вас ее не было, а потому, что вы тоже бариста, и вам было неловко об этом сообщать. Вы, очевидно, не хотели называть свое имя. Ну и, наконец, когда вы упомянули, что ходите пешком от своего дома в Кито-Сиракаве до улицы Имадегава, вы, возможно, хотели меня убедить в том, что посещаете расположенный поблизости университет, но для меня это стало подтверждением ежедневных прогулок до работы. Выяснив, в каком кафе я работаю, она без труда узнала мое настоящее имя. Ее пояснения звучали очень убедительно. Я задал все вопросы, и она на все ответила. Кто бы подумал, что 6 месяцев загадок можно так просто решить? Я сдался. Ну и ну, вы все вычислили, не полагаясь на интуицию или удачу. Все же вы не отрицаете. Я надеялась, что это ошибка. Мне не хотелось верить, что вы шпион из другого кафе. Это не совсем так. Рок-он к этому не имеет отношения. Это моя собственная идея. Я хочу открыть свое кафе. У меня сердце болело. Такой у нее был удрученный вид, но я притворился, будто все в порядке, и даже усмехнулся. Я не могу создавать проблемы, Рок-он. Выходит, ради своей цели вы можете быть весьма дотошным и расчетливым. Я несколько раз говорила, что ваши предположения неверны, но ни разу не смогла указать на самую большую ложь. И ваша доброта, и ваша внимательность — все это оказалось ложью, так? Ложь звучит плохо. Когда-то я уже говорил эту фразу, когда пришел к Шарлю. Теперь подзабытые воспоминания прорывались наружу. Я не буду говорить, что не использовал ситуацию, вызванную вашим ошибочным предположением, в свою пользу. Но все, что я говорил потом, было правдой. Хотя вначале я, конечно, хотел выведать секрет кофе, подружившись с вами, но все же именно вы меня обманули. Я сожалела. Я правда хотела все исправить из-за того, что случилось 4 года назад. Я подумал, что все испортил. Ведь что-то блеснуло в ее опущенных глазах. Сёка-сан быстро отреагировала, взяла ее за плечо и попыталась вытереть слезу. «В чем я ошиблась? Почему мои действия расценили как игру с чужими сердцами? Я долго размышляла над этим, страдала, и мне казалось, что я нашла ответ. Но, видимо, его было недостаточно. Теперь, думаю, я поняла, сколько боли причинила другим». Я не реагировал на сердитые взгляды Сёка-сан и кряхтение старика Макавы, потому что сосредоточился только на словах и жестах стоявшей передо мной девушки. «Мне стало страшно, как никогда прежде. Мне стало страшно заглянуть в чьё-то сердце. Если бы я задумалась, если бы смогла представить себе чью-то боль, этого бы не случилось. И я решила, что больше никогда не буду заглядывать в чьё-то сердце». «Нет, так не годится!» Только увидев, что она вздрогнула, я понял, что крикнул слишком громко. Я должен был ее отругать. Мне ведь так хотелось, чтобы она заглянула мне в сердце, поэтому я не мог этого допустить. В этом ведь тогда не будет никакого смысла. Даже если люди не могут стать одинаково важными друг для друга, все равно на свете много тех, кто мечтает о том, чтобы в их ворота постучали. Вы можете попробовать подойти к этим воротам. Даже если вам страшно, сделайте это хотя бы для того человека, которому вы готовы открыть свою душу. Я уверен, что теперь все будет хорошо, иначе наше сегодняшнее прощание не будет иметь никакого смысла». Мой голос разнесся эхом в тихом зале кофейни «Телеран», но не успели звуки стихнуть, как Михоси отвернулась и убежала в комнатку за стойкой. Ее так расстроили мои сбивчивые слова. Я сделал глубокий выдох, чтобы избавиться от неловкости. Я слишком долго стоял на месте. Выйдя из Талейрана, я больше не оборачивался назад. Кажется, мне что-то говорили, но я проигнорировал это. Когда захлопнулась дверь, умолк и звон дверного колокольчика. В вечернем маленьком парке была видна дорожка из красного кирпича. С каждым шагом мне казалось, что на ней разбивается один кирпичик. Исчезает. Мир за моей спиной рушится с каждым моим шагом, словно песочный замок. Кирпичная дорога вела меня к воротам, и я хотел миновать их как можно быстрее, пока мои мысли не догнали мои действия. Я чувствовал, что больше никогда не пройду по этому туннелю. «Стойте!» Мне так и не удалось попрощаться окончательно. Остановившись, я сразу же отругал себя за это и опять был вынужден обернуться. «Вот, возвращаю вам это». Михоси, выдыхая белый пар изо рта, протянула мне обе руки. Поверх униформы она не накинула даже пальто. Я смотрел на ее дрожащие пальцы. У нее была визитная карточка кофейни «Телеран». Она была сложена пополам, обратной стороной внутрь. Даже не открывая ее, я знал, что на ней написано. В день нашей первой встречи я оставил ее вместо оплаченного счета. «Мне она больше не нужна. Она будет мешать, если я оставлю ее. Заберите, пожалуйста». «Как жестоко. Вы могли бы просто выбросить». «Вопрос в том, что более жестоко. Если я оставлю ее себе, то каждый раз при виде ее буду вспоминать сегодняшний день. Если я не положу этому конец, то попаду в порочный круг. Надеюсь на ваше понимание. Заберите ее». С горькой улыбкой я взял карточку и убрал ее в карман пуховика. Свет из кофейни падал так, что ее лицо оставалось в тени. Но, кажется, она сочла мою горькую улыбку насмешливой. «Вам смешно, что я так переживаю за расставание?» «Вы переживаете? У вас же есть все основания, чтобы меня не взлюбить». «Это правда. Раз уж вы решили обманывать, мне бы хотелось, чтобы вы это сделали получше. Чтобы я не смогла раскрыть этот обман. За это я и вправду готова вас не взлюбить». «Ну, это ваше право — решить, за что именно меня не взлюбить. Но, как я и говорил сегодня, это не я вас обманул, а вы сами обманулись». «Нет», — сказала она, покачав головой, — «вы большой лжец». «Да, она права. В глубине души и я это признаю. Но она не знает, почему я согласен с ней. Бывают секреты, о которых лучше не знать. И у вас, и у меня». Я повернулся к туннелю. Темнота, которую разрезали эти ворота, казалась гуще обычного. Но я рад, что удалось еще раз встретиться, и что я смог выпить ваш кофе. Теперь мне не о чем сожалеть. До свидания. Она ничего не ответила. Я чувствовал только ее взгляд на своей спине и слышал, как открылась дверь кофейни. Я понимал, что она все еще наблюдает за мной через окно, но все равно не остановился. Когда я прошел через туннель, передо мной открылся прежний мир. Я полностью стер ворота с карты своей памяти, словно в Киото больше не существовало скрытого от людских глаз парка и кофейни в нем. Я сделал шаг, потом два, затем ускорился и зашагал прочь, словно собираясь сбежать. Когда я завернул за угол, мои глаза встретились с ее. Она меня ждала и, подойдя ко мне, сказала: «Теперь тебе легче?» Я слегка улыбнулся. «Извини за мою просьбу. Благодаря тебе я смог как следует попрощаться». «Не благодари. Когда нужно поставить точку, это просто надо сделать. Да и мне теперь спокойнее». Ее взгляд из-под кепки казался искренним. «А как у тебя все прошло?» «Этот тип просто некоторое время валялся на земле, а когда поднялся, то сообразил, что к чему, и, поджав хвост, дал дёру. Бледный был, как мел. Видимо, потерял желание воевать дальше. Наверное, о нем можно забыть. Это ему за то, что он издевался над тобой, Ямато. Пусть теперь всю жизнь ходит и оглядывается». Увидев, с каким удовольствием она говорит о жестокой расправе, я почувствовал, что дрожу, но не от холода. Хотя странно было бы сочувствовать преступнику. Я снял вязаную шапку и почесал затылок, затянутый эластичным бинтом. «В любом случае, ты мне очень помогла. Большое тебе спасибо. Ты сейчас куда?» «Пойдем куда-нибудь, где мы сможем побыть вдвоем. Я хочу спокойно обсудить, как мы будем жить дальше». «Пойдем к тебе? Это же недалеко». «Нет, давай к тебе, Ямато. Мне хочется выпить твой кофе». С этими словами мами Торая радостно засмеялась и взяла меня под руку. Вот что произошло в тот злополучный день. Я, как обычно, окончив свою смену в кафе «Рок-Он», шел домой, когда на меня напал Канай. Я почти одновременно почувствовал удар и потерял сознание, поэтому мало что помню о самом нападении. Я очнулся уже в больнице, куда меня положили с сотрясением мозга. Затылок был в швах, а ребра сломаны. Мне назначили постельный режим на неделю, и я не стал спорить, а полученную травму объяснил падением с лестницы, чтобы Михоси Кирима не узнала о случившемся. Через несколько дней после того, как я попал в больницу, мами Торе, обнаружив, что меня несколько дней нет на работе, узнала о случившемся от владельца Рок-Он и пришла навестить меня с красивым букетом. После того случая в сентябре мы встретились в первый раз, и когда она появилась в больничной палате, я с удивлением воскликнул: «Так я и знал». Она отстригла длинные волосы и сделала стрижку, прическу Михоси. В тот день, когда Михоси Кирима приходила ко мне домой, я нашел прядь волос в комнате и сразу же понял, что это дело рук маме. Я узнал цвет ее волос, к тому же, когда она встречалась со мной, могла запросто сделать дубликат ключа от моей квартиры. Вероятно, благодаря острому зрению, она из университетского кампуса заметила, как мы вместе с Михоси пошли в магазин и, решив разлучить нас, вломилась ко мне домой. Она на ходу придумала, что в комнате нужно оставить следы присутствия другой женщины, и поспешно убежала. Возвращаясь из магазина, мы услышали звук ее шагов. Позже я выяснил, что разорванная игрушка — это не ее проделки, но то, что она приходила ко мне домой, все равно оставалось фактом. Также я понимал, что, обрезав такую прядь волос, она неизбежно должна будет сменить прическу. Новая прическа маме подтвердила мои догадки, и ее решимость меня даже напугала. А еще я подумал, что не стоит ее провоцировать, ведь у нее был дубликат ключа от моей квартиры. Я благоразумно предложил ей выйти из палаты в холл, где были другие люди. Она поинтересовалась моим состоянием, а затем прямым текстом сообщила, что мы должны опять встречаться. Она даже сказала, что готова ради этого на все. Озадаченный подобным поведением, я ответил, что не могу сейчас думать о таких вещах, взял цветы и пошел обратно в палату. В этот момент я и услышал разговор медсестер. Ситуация была настолько серьезной, что я не мог и дальше сидеть, опустив руки. Я не беспокоился о своей боли и травмах, ведь они скоро заживут, но от того, что я слишком расслабился и не начал вовремя действовать, произошла трагедия. И теперь Михоси Кирима, которая только оправилась, потратив на это огромное количество времени и душевных сил, не просто вновь оказалась под угрозой. На этот раз она могла не восстановиться. Я не мог с ней встретиться, не мог сообщить о случившемся. Я боялся, что Канай увидит, что я навещаю ее. Но это также означало, что я не смогу защитить ее от угрозы со стороны Каная, который все еще крутился поблизости. Я был в полной растерянности. Потом увидел букет цветов, и меня осенила дикая идея. Я тут же развернулся и остановил маме, пока она еще не ушла из больницы. Когда я подробно рассказал ей о случившемся, она с готовностью согласилась помочь. Маме, которая не стеснялась распускать руки, когда злилась, разработала основную часть плана и привела ее в действие. Сначала я позвонил Канаю по номеру, который он же мне сам и дал, и попытался спровоцировать его на нападение, но так, чтобы не пострадала Михоси. Это был верный расчет. Человеческая психология такова, что когда нас просят что-то не делать, мы часто поступаем ровно наоборот. Именно поэтому я настаивал на том, чтобы он не приходил. Убедившись, что он заглотнул наживку, подброшенную в телефонном разговоре, мы дождались сочельника и приступили к осуществлению нашего плана. Для начала маме перекрасила волосы в черный, надела одежду в стиле, который нравился Михосе, и, надвинув на самые глаза кепку, вошла в кофейню «Толеран». В районе 8 часов я сделал вид, что тоже пришел в «Толеран», а на самом деле остановился рядом с туннелем, ведущим к нему. Когда маме вышла из кофейни, я уже был рядом, и мы рука об руку пошли по улице. Нам очень повезло, что Канай решился совершить еще одно нападение, как и в прошлый раз. Маме с волосами средней длины, торчавшими из-под кепки и закрытым козырьком лицом, и фигурой, и одеждой была похожа на Михоси. Держа ее за руку, я спиной чувствовал, как к нам приближается Канай. Маме сразу же сказала мне, что с детства оттачивала свои навыки дзюдо против мужчин, и вероятность неудачи исключена, поэтому, несмотря на мою крайнюю нервозность, она до последнего оттягивала момент, когда сама нападет на Каная, а потом неожиданно выполнила блестящий бросок через спину. Канай обмяк и потерял сознание, и ей не понадобилось использовать коронный удушающий прием, но она все же совершила одну оплошность, когда наклонилась над ним, чтобы проверить, потерял ли он сознание. Именно в тот момент он увидел ее лицо. Изюминкой нашего плана было то, что маме внешне была похожа на Михоси. Она должна была не просто стать приманкой, а заставить Каная поверить, что Михоси сама отбила его удар, чтобы ему больше никогда не захотелось повторить этого второй раз. Я отругал маме за ее ошибку, когда Канай спросил, кто эта девка. Но маме даже бровью не повела. «Не переживай, я с самого начала знала, что одного удара будет недостаточно». Достав из кармана клейкий листок бумаги, она прикрепила его на грудь Канаю. Там было написано: «У нас твои компрометирующие фото. Если ты еще раз попытаешься связаться с ней или с кем-то из ее окружения, эти фото будут отправлены куда надо. Заруби себе на носу, что лет 10 они тебя будут преследовать повсюду». «Это я придумала, когда ты, Ямато, рассказал о беседе медсестер. Этот тип наговорил много чего, но больше всего его задело, что его отвергли. Иначе зачем еще ему было преследовать девушку, которую он открыл душу и которая пыталась открыться ему? Хоть он и пустышка, но с непомерным самомнением, он не мог простить женщину, которая от него отказалась. Чем остановить его силой, лучше обломать его высокомерие и гордость, это эффективнее». Когда она это говорила, ее глаза светились в темноте. Я вдруг заметил, что она держит какую-то странную штуку, о названии и предназначении которой я мог только догадываться. Хотя по ее легкой походке нельзя было понять, что она несет что-то тяжелое. «Послушай, ты ведь не собираешься и правда его раздевать и фотографировать. И для чего тебе эта штука?» «Мне-то без надобности фото этого гада. Но когда он придет в себя, то должен понять, что мы не блефовали. Если заподозрит блеф, нашему плану конец. Не мог бы ты отвернуться на секундочку?» Она подмигнула мне с невинностью ребенка. Но я-то знаю, даже невинные дети порой проявляют невероятные жестокость и грубость. Но я отвернулся. Она зашуршала за моей спиной. Мне даже не хотелось представлять, что она там делает. Условием, предложенным маме, а вернее главарем нашей банды, в обмен на сотрудничество было возобновление отношений с ней и расставание с Михоси Киримой. Это было отчаянное решение, но времени на поиски других путей у меня не было. На весах была возможность для Михоси полностью восстановиться, поэтому я решил пожертвовать своими интересами и даже сыграл роль предателя. Таким образом, грусть, связанная с разрывом, превратится в гнев и презрение, а маме, может, однажды решит найти себе кого-то другого. Если использовать какую-нибудь причину, не имеющую отношения к Канаю, то он вообще не будет связан с этой историей. И даже если она вспомнит о нем в будущем, если он не будет околачиваться рядом, то и это воспоминание потускнеет. Так что я решил воспользоваться тем, что работаю бариста в другом кафе, и придумал легенду о злодее, который решил похитить рецепт кофе. У нее, конечно же, блестящий ум. Мне стоило лишь сказать, что я больше не приду, потому что вкус кофе изменился. И благодаря одному лишь этому она построила цепочку рассуждений, которые не только соответствовали моим ожиданиям, но и превзошли их. Я скрывал свою настоящую личность по одной причине. Просто упустил удачный момент, чтобы исправить изначальную оплошность Михоси, и так и не мог рассказать, что я на самом деле ее коллега. По ходу дела мне приходилось активно подыгрывать легенде, но это были лишь мелочи, которые никак не влияли на мое отношение к ней. Хорошо, что она распутала все именно так, как я ей подсказал. Иначе мне бы пришлось сделать что-то уж совсем очевидное, например, случайно уронить визитную карточку из Rock-On. Благодаря тому, что Михоси обличила меня во лжи, я смог признаться в обмане и рассказать, что собирался украсть рецепт кофе, так, чтобы она в это поверила. Даже она с ее умом вряд ли заподозрила в этом подлог. Есть вещи, о которых лучше не знать. Я хочу, чтобы Михоси восстановилась во что бы то ни стало. Это было моим самым сильным желанием и конечной целью этого плана. Именно поэтому, когда она намекнула, что из-за этого ей придется избегать людей, мне ничего не оставалось, как отругать ее. Вспоминая наш последний разговор, я думаю, что добился своей цели. В любом случае, мое решение было правильным, ведь у меня не было другого способа гарантировать ее безопасность и отвести угрозу так, чтобы она не узнала о случившемся с Канаем. Тогда я ни о чем не жалею. Ни сейчас, ни, вероятно, в будущем. Но ты же по-прежнему будешь работать. А вдруг она к тебе придет? Вдруг, несмотря на обман, у нее останутся чувства к тебе? Неожиданно сказала маме, когда мы ехали ко мне домой на автобусе. Я об этом тоже думал, поэтому откашлялся, прежде чем признаться. Я хотел тебе рассказать. Вообще-то я подумываю начать работать на себя. Маме округлила глаза. «Ты собираешься открыть собственное кафе?» Об этом говорить немного рано, но я уже давно обсуждал это с владельцем Rock-On. Я с самого начала работы думал об этом. После окончания школы я решил превратить, наконец, свою страсть к кофе в профессию и в течение года ходил на курсы бариста в кулинарной школе в Осаке. Там я и познакомился с владельцем Rock-On. Его кофейня была очень популярна, поэтому он вел курс бариста и на одной из лекций сказал: «Если вы проработаете у нас 3 года, то приобретете все навыки и знания, необходимые для открытия собственного бизнеса». Эти слова вдохновили меня отправить резюме в Rock-On. Я переехал в Киото и начал работать там весной 2019 года, так что скоро будет уже 3 года, как я здесь. Мне понадобится время, но я уже собираюсь начать подготовку. В Киото много популярных кафе. Открыть еще одно слишком дорого, так что я подумываю открыть кафе в своем родном городе в провинции. И тогда мы вряд ли еще когда-то встретимся с этой девушкой. У тебя что, есть деньги для открытия бизнеса? Сколько-то я уже накопил. Последние 3 года я постоянно откладывал деньги, потому что мечтал о своем деле. У меня нет дорогих хобби, я, как правило, обедаю в студенческой столовой в соседнем университете, не выделяясь в толпе студентов. Сумма, необходимая для открытия кафе, зависит от многих факторов. Трудно сказать точно, сколько мне нужно, но я слышал, как открывали кафе, имея несколько сотен тысяч йен. Дело не выгорит, если думать только о трудностях, поэтому я намереваюсь просить родных мне помочь. «О, я не знал о твоих планах, а ты уже все продумал». Мы вышли из автобуса. До дома идти всего несколько минут, но на улице было холодно. Я думал, что мы заледенеем. «Давненько я не была у тебя дома, Ямато». «Ты ни разу не была у меня после того, как мы расстались». «Ну, за последние 3 года у меня и кроме тебя было о чем подумать. К тому же я человек настроения. Иногда мне очень чего-то хочется, а иногда я совсем об этом не думаю». Она из прихоти заподозрила бойфренда в измене и сделала ему больно, чтобы выпустить пар. Вот уж точно человек настроения. Я пожал плечами и сказал: «Но ведь на самом деле ты недавно заходила в мою квартиру». «В смысле?» — она покачала головой, искренне не понимая, к чему я веду. «Разве у тебя нет дубликата ключа?» «Дубликата? Нет. С чего бы?» Теперь была уже моя очередь качать головой. Поднявшись по лестнице, я расспросил ее про тот случай с прядью волос. «Разве это не ты отстригла, когда та девушка приходила ко мне в гости?» «А, ты об этом? Я тогда от злости была сама не своя. Короче, сделала глупость. В результате даже прическу пришлось сменить». «Значит, ты все-таки была у меня дома?» «Извини, Ямато, но это вовсе не так». «Это я уже где-то слышал». Она с раздражением в голосе добавила: «Я не такая дура пробираться к тебе в квартиру, чтобы оставить свои волосы. Если бы я попала в квартиру, то оставила бы что-то более очевидное, помаду или украшение, например. Да и странно носить запасной ключ от квартиры парня, с которым рассталась полгода назад». Логика в ее словах была. Мы шли дальше по внешнему коридору. «А тогда почему ты изменила прическу?» «Вот». Мы дошли до входной двери, она достала вечернюю газету, которая была засунута в дверь, и потрясла ею. «Вот, когда идет снег, газета запаяна в полиэтиленовый пакет». В тот декабрьский день шел дождь. Войдя в квартиру, я бросил газету на кровать, она раскрылась. «А, вот в чем дело». «Я хотела тогда раньше вас оказаться в комнате, но не могла придумать, как это сделать. Ведь она знала, как я выгляжу. И я не могла устроить сцену, будто я все еще твоя подруга. И вот тогда мне пришла в голову идея с вечерней газетой. Я вытащила ее из полиэтиленового пакета, отрезала прядь волос, вложила в газету, а увидев, что вы возвращаетесь, сбежала в последний момент». Я почувствовал, что меня покидают силы. Я считал, что это маме ввалилась ко мне в квартиру, поэтому не рассказал Михосе о нарушителе. Боясь маме, я изо всех сил ее прикрывал, а оказалось, что она ничего противоправного не совершала. Вставив единственный в своем роде ключ в замок, я повернул его и горько усмехнулся. Все, что я придумал, оказалось вовсе не так. Войдя в квартиру, я включил свет и отопление. Нужно какое-то время, чтобы согреть застуженную комнату, поэтому я пока не снимал верхнюю одежду. На кухне я поставил чайник с водой на плиту, затем взял одну из банок, стоящих наверху шкафа, и отнес ее маме, ждущей меня в комнате. Это кофейное зерно сорта Сулавеси Тарая, которое выращивают в горах на индонезийском острове Сулавеси. После Второй мировой войны производство этих зерен сократилось, и сорт почти исчез, но при поддержке японских компаний он снова стал популярным. По звучанию он напоминает маме Торая. Я его купил, чтобы мы могли помириться, несмотря на все, что произошло в прошлом. Я сварил кофе из этих зерен, искренне желая примириться с маме. Мне казалось, она будет довольна. Однако она не стала брать банку в руки и просто весело ответила: «Мне все равно, какой кофе. Я же не понимаю разницы во вкусе». «Что? Но ты же сказала, что хочешь выпить кофе, который я сварю». «Ты дружил с этой девицей полгода, но она ведь ни разу не попробовала кофе, который ты варишь, верно? А я много раз пила твой кофе. Что она о тебе знала? И вообще это как-то странно. Именно поэтому мне и захотелось еще раз выпить твой кофе». Она засмеялась. У нее невинный вид и жестокие мысли. Она смеется, не скрывая своих истинных чувств. Как странно, разве может быть так, что излишество злых мыслей и их полное отсутствие так похожи? Или она просто не любит проигрывать? Выходит, для нее мой кофе — это просто инструмент мести? Мне показалось, что я сейчас загорюсь. Я грубо поставил банку с кофе на стол. «Ну да», — сказал я с улыбкой. Она ничего обо мне не знала. «Вероятно, это и есть правильный ответ. Я не хочу больше спорить с маме. Я искренне считаю, что не должен с ней ссориться. Ведь без ее помощи я не смог бы обезвредить Каная. Так что сейчас я веду себя так, как и раньше, когда был ее подкаблучником». Вода закипела. Я вернулся на кухню и выключил огонь, но тело мое все еще горело. Я не понимал, почему меня бросило в жар, а потом понял, что все еще не снял пуховик. Квартира стала нагреваться, и я уже собирался снять верхнюю одежду, когда услышал голос мамы из комнаты. «Вот еще что. Поменяй номер мобильного. А еще нужно придумать новый адрес электронной почты». «Нет, в этом нет необходимости». Я вспомнил, что в кармане у меня лежит карточка, которую мне вернули спустя полгода. Я сунул руку в карман пуховика. Коснувшись кончиками пальцев, вытащил визитку кофейни. «Могла бы и не возвращать». Прошептав это, я бросил сложенную пополам карточку и вдруг вздрогнул. Что-то не так. Краем глаза я заметил, что на оборотной стороне карточки что-то написано. И это не латинские буквы и цифры, которые тогда написал я. Это какой-то текст, написанный иероглифами. Я быстро поднял карточку и раскрыл ее. Там не было моего электронного адреса. Вместо него — слова. Это было прощальное послание от Михоси Киримы, очевидно, написанное в торопях, мелким, кривым почерком, который было трудно прочитать. «Дорогой Ямато Аоно-сан, спасибо, что защитили меня. Если мы еще когда-нибудь встретимся, сварите мне кофе. Я буду ждать этого дня. Ваша Михоси Кирима». Все же я и правда балбес. Разумеется, проницательная Михоси Кирима разгадала наш план. Она все знала. Знала, что я пытался защитить ее от Каная, и что был вынужден ради этого выбрать нежеланную разлуку. Она написала, чтобы я сварил ей кофе. Она знала, что я подружился с ней не ради того, чтобы украсть рецепт. Знала о том, что я хочу защитить ее, о том, что я хочу помочь ей встать на ноги. Будет ли она меня ждать? Доверившись мне, дождется ли она меня? Даже если для нее я всего лишь человек, который вкусно пьет ее кофе, она вложила много мыслей и чувств, которые копила так долго в наше общение и открыла мне свое сердце. Я опустился на колени, дрожащими пальцами смял карточку. Я настоящий идиот. Я в одиночку ни на что не способен, и, немного отведя от нее опасность, уже вообразил себя трагическим героем. Я внушил себе, что делаю доброе дело для дорогого мне человека, но в результате оказался зависим от чужой силы, и теперь, когда все закончено, буду следовать чужим приказам. Что еще за защита вкуса кофе? Что за заявление о том, что я люблю ее кофе? Мне было просто страшно признаться в своих истинных чувствах, потерять их и пострадать. Я настоящий идиот, который ни разу не пытался заглянуть в сердце другого, а просто позволял всему идти своим чередом, оберегая только себя самого. Я не защитил Михоси Кириму. Я хотел спасти ее от угрозы, но на самом деле сам же и лишил ее чувств, которые должен был защитить любой ценой. Врата сердца открылись. Эмоции, хлынувшие потоком, превратились в слезы и намочили карточку. Я вспомнил. Вспомнил, как она мягко улыбалась. Ее проницательный ум, который она подогревала перемалыванием кофейных зерен, ее нежный голос, наполненный сочувствием. И вкус этого удивительного сладкого кофе. Дьявол наложил на меня свои руки, и я даже мельком видел ад, но видел и эту любовь, чистую, словно ангел, и невероятно сладкую. Даже если вы сейчас откроете ворота, того, кого вы хотите видеть, там не будет. И все же, словно незваный гость, появляющийся только в сочельник, она спускается и заполняет пустоту в моем сердце. Смог ли я хоть немного наполнить ее сердце?